День четвертый. «Не надрывайся, крошка! Твои слезы только злят меня! Нет, не уползешь и не спрячешься! Для этого капитанская каюта слишком мала! Бессмысленно скулить что-то на своем тарабарском языке! Я все равно не понимаю ни звука! Лучше глотни, дорогуша, сладкой мальвазии!» Той самой, в которой утоп добрейший герцог Кларенс. По крайней мере, так меня уверял монах-проходимец, что получил за бутылку целых 2 талера. Примечание. Брат короля Ричарда, герцог Кларенс Джордж Плантагенет, был приговорен к казни за измену и умер в Тауэре в 1478 году. Существует версия, что он был утоплен в бочке вина. Конец примечания. «На же, пей! Пей, говорю! Не хочешь? Тогда не обессудь, не оставлю тебе ни глоточка. Ха-ха. Дрожишь? Тебе холодно. Ну так иди сюда, моя краснокожая обезьянка. Дай я тебя согрею. Ага, попалась! Земля Антилии щедро одарила тебя тем, что станет отличной закуской к вину. Ну, не спи же, сопротивляйся!» Пусть члены твои не теряют упругости. Конвульсии твоего скользкого от крови и спермы тела вновь возбуждают меня. Громче, громче! Пусть стоны розовой пены срываются с твоих губ. Вспомни же, что ты пришла сама, с какими-то дрянными дарами от своего племени, и только твоя красота сделала из меня животное. Кто это вваливается в каюту капитана без спроса, 1000 чертей? Что? Иберийская посудина вышла из бухты острова бородатых эпифитов. Примечание. Название острова Барбадос происходит от португальского «ос барбадос», что означает «бородатые», из-за произраставших на острове растений специфической формы. Конец примечания. Отлично! Я в деле, разрази меня гром! Конечно, я сам поведу моих отчаянных головорезов потрошить толстопузых хуанов. На, прикройся, крошка. Кажется, это кровавое тряпье было твоей одеждой. Лови, дукат, купишь себе новое платье. Свистать всех наверх, бросая абордажные крюки якорь вам в глотку. Вперед, мои храбрые приватиры, отомстим грязным хуанам за Алисипо и Эль Морро. Клинки и шпаги наголо! Примечание. Имеются в виду неудачные предприятия Дрейка у португальских и испанских берегов. Олесипо — так в древности называлось иберийское поселение, на месте которого возник Лиссабон. Конец примечания. Запах пороха пьянит больше, чем вино. Клубы дыма полыхают вспышками аркебуз и молниями сабель. Грохот, звон, вопли, треск парусины, свист ветра упоительной музыкой отзывается под селезенкой. Палуба скользка от кишок презренных гидальго, посмевших защищать свое добро. Но тело мое налито смертоносной мощью, как меч всадника на бледном коне со шлейфом ада за плечами. О, этот хмельной вкус чужой крови на губах! Стоны раненых, обрубки человеческих тел, еще пульсирующие в предсмертной агонии. Только рядом со смертью можно хоть на время утолить лютую жажду вечной жизни. Ага, да ты храбр, как недобитый лев в своем отчаянии, благородный кабальеро. Сражаться с тобой одно удовольствие, 3000 акул мне в глотку. Ну, держись. Так ты хозяин этого корыта? Что ж... Судьба благосклонна к тебе, и ты умрешь быстро, если я тебе это позволю. Ха! Необъяснимо сладко быть сокрушительным сплетением жил, нервов и металла, чувствовать пружины мышц, слитых со сталью волей острова, как клинок разума. Я — неистовый дракон, извергающий пламя беспощадной ярости. Примечание. Дракон. Популярное прозвище Фрэнсиса Дрейка, созвучное его имени. Конец примечания. «Ха! Ну вот и все! Благородный поверженный Дон! Рана твоя смертельна! Но ты можешь попытаться умолить меня о быстрой кончине, которую я тебе обещал. Ну же, не слышу! Скули громче, булькающий кровью кусок презренной плоти! Упс, что за ворох шелка и кружев бросился мне в ноги, обхватил и лобызает утонувший в багровой жиже сапоги? А ну-ка подними-ка свое заплаканное личико, Донья. Вот так. Какая ты милашка. Что? Оставить твоего мужа в живых? Но, дитя, мне не нужен нож в спину. Пусть его получит твой благоверный. Смотри». «Ах, знала бы ты, Донья, как жадно человеческая плоть объемлет разящий металл, как радостно впитывает его в себя, словно масло, мечтающее стать бутербродом! Ну-ну, зачем так убиваться и портить свою красоту? Иди-ка сюда, моя осиротевшая Гиана, я тебя утешу! Как сладко пахнет твоя кожа амброй и страхом! Кудри рассыпались и слиплись от крови! Не твоей. Пока. Да, это кровь твоего мужа. Утешься, он был храбр. Но никто не способен противостоять моему ненасытному упоению собственной силой. Нет-нет, не закрывай глаза. Не закрывай же. Я ведь одной рукой могу смять твое хорошенькое личико, как лист пергамента. Ты этого добиваешься? Вот так. Умница. Я хочу видеть в твоих глазах свое отражение и пламя, которым охвачен корабль твоего мужа. Если бы ты знала, Донья, как меня мучает жажда! Я готов выпить весь без остатка ужас твоих обезумевших глаз. Кричи же, кричи, Донья! Пусть боль твоя смешается с отчаянием, как два добрых вина смешались в моем желудке. Ха-ха-ха! Проклятие медузы! Что за сопливая каракатица повисла у меня на руке и машет нешуточным кинжалом? Ах, я должен отпустить твою мать? Эй-эй, парень, ты ведь так можешь поранить себя или ее. Успокойся, тебе говорю. Ах ты, паршивый щенок, вздумал кусаться? Так получи в зубы кованым каблуком. Ха, успокоился? Другое дело. Пахнычь там в углу, пока я доведу до оргазма твою мамашу. Не шевелишься? Ну и черт с тобой, вонючий недоносок. Нет-нет-нет, Донья, так не пойдет. Твое тело обмякло и стало слишком податливым. Не вздумай терять сознание. Нет, не вздумай, говорю. Бесчувственная кукла мне не нужна. Звонкая плюха заставит тебя задергаться. Тысяча чертей! Что за крыса впилась мне в бедро? «Ах ты, щенок! Еще жив? Так я сейчас это исправлю!» Что такое? Рука внезапно точно налилась свинцом. Чудовищно отяжелела. Не рукоять клинка, а груз всех грехов человеческих сжат в моих пальцах. Гулкий молот в висках. Невыносимая тяжесть пустоты в груди. Тьма! Густая, липкая, как кровь. Тьма и бездна под ногами, тьма и бездна над головой. И произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Где-то в разверстой пасти бездны едва уловимый, мерцающий свет далекой звезды. Лик в ореоле прозрачного сияния, исполненный печали, и шепот неразомкнутых губ у самого сердца. «Остановись, Зайд!» Короткий судорожный вдох. Что происходит? Этот кровавый хаос вокруг. Что я делаю? Это сделал я? Эта девушка мертва. Нечем дышать. Не вижу. Ничего не вижу. Красный туман выедает глаза. Это чья-то кровь смешалась с потом и слезами. Земля пытается стряхнуть с себя мое раздавленное тело. Судороги раздирают грудь. Как эхо им вторят невнятные слова. Да, это чей-то голос. Знакомый голос. «Поднимись с колен, слюнтяй, и перестань рыдать, червь гальюнный, чтоб проклятый осьминог выпил весь ром в твоих кишках. Дело шло так отлично, и ты все испортил. Карамба!» «Кто это? Кто здесь? Макс, это ты?» «Голос. Это голос Дрейка. Мой голос. Я обрежу? Все это чудовищный сон? Не могу пошевелиться. Ничего не вижу. Только не впадай в панику, Зайтхейс. Дыши глубже. Так, еще. Еще. Дышать я могу. Это уже хорошо. Дыши. Думай. Я нахожусь в симуляционном кресле кровати, в костюме и шлеме, в своей комнате. Здесь просто темно. Возможно, виртуальный мир совместился с каким-то кошмарным сном. Так бывает. В любом случае, миры и оборудование не могут причинить мне вреда. Значит, все в порядке. Вдох. Выдох. Не обманывай себя, гнилой мешок вонючих костей. Я властелин твоего сознания и твоей воли. Не сопротивляйся, слышишь? Это бесполезно. Или твоя Полин станет пользователем быстрее, чем ты можешь себе это представить. Ахахахаха! «Ах, хозяин! Хозяин! Что случилось? Вам плохо? Частота сокращений вашей сердечной мышцы критична. Дыхание чрезвычайно неравномерно и затруднено. Это все очень-очень опасно. Подкожные сосуды лица сильно спазмированы, значит, вы очень бледны. В конъюнктивальных мешках наблюдается избыточное количество слезной жидкости. Вы что, плакали, хозяин? Какой ужас! Я немедленно вызываю скорый медицинский контроль». «Нет, стой, Макс, погоди, я в норме. Погоди, дай мне минуту. Это был просто чудовищный сон. Говорю, я в порядке». Комок в горле, бесформенный и жгучий, никак не может протолкнуться ни вверх, ни вниз. Все еще тяжело дышать. Кажется, я помню свой кошмар в мельчайших деталях. Невыносимая мука. Но что это был за образ, облеченный в солнце с луной под ногами? Почему я знаю его? Клянусь, я его знаю. Или ее. «Макс, вентиляцию, кислород. И скажи Полине, что я запрещаю ей засыпать в симуляционном костюме, слышишь? И в шлеме тоже. Пусть ее киберадъютор проследит за этим». Каждое слово приходится с мясом выдирать из груди. «Полина! Кто-то назвал ее имя!» «Ты ни с кем не соединял меня, Макс?» «Ни с кем? Уверен?» «Тогда срочно свяжи меня с куратором Нефилимом. Мне необходим его совет». «Нет, Макс, нет! Отбой! Не надо куратора! Я передумал». «Да, уверен». «Не надо мне больше советов куратора Гомункула». Примечание. Гомункул. Искусственный человек, которого мечтали создать алхимики в эпоху Средневековья. Конец примечания. «Покорно благодарю. В конце концов, все это не может быть ничем, кроме кошмарного сна». «Конечно, ничем, кроме сна». «Проклятье! Чувствую себя мухой, выпитой гигантским пауком. Куда я опять делся, Мабис?» «Не может быть! Я ведь вчера с дуру высыпал все в унитаз и не принял вечернюю дозу!» «Ну, тогда все ясно. Вот и причина жуткого кошмара. Ладно, потерплю. Пульс уже почти в норме. Надо просто успокоиться и отвлечься. Макс, что у меня на сегодня? Встреча с Абраксом? Хорошо. Но нет, никаких уроков восприятия сегодня. И плевать на веерное водоснабжение. Организуй мне холодный душ. Прямо сейчас». Я готов, Макс. Погружай меня в мир храма психоанализа и сообщи пастору Абраксу, что я на месте. В какой я пожелаю облачиться персонаж? А давай-ка кого-нибудь вроде иезуита де Лойлы или священника из Серого Рассвета. Есть у нас в арсенале персонажи упраздненных религий? Мне кажется, это отличная идея. Должен вам сказать, мой остроумный хозяин, пастор Абракс просил передать, что ему очень понравился ваш храбрый капитан. Он почтительно просит вас облачиться именно в этот персонаж и сам приготовил для вас какой-то сюрприз. Капитан Дрейк, если честно, я не сильно рад этому предложению. Ну да ладно, активируй нашего королевского пирата, раз Сугестик настаивает. Над растрескавшейся землей дрожит сухой горячий воздух. Вместе с ним дрожат и переливаются друг в друге очертания извилистых улиц, каменных стен с крутыми ступенями в проемах, приземистых многобашенных монастырей, бесчисленных храмов и мечетей. Три тысячелетия созидания и разрушений соединились в зыбком наслоении эпох и присущих им символов. Вот 12 оснований городской стены вспыхнули сиянием драгоценных камней ясписа, сапфира, халцедона, смарагда. А улицы показались сделанными из чистого золота, как из призрачного стекла. Теперь храм Соломона прямо на глазах сменяется колоннадами второго храма и портиком святилища Юпитера. Деревянные аркады мечетей Аль-Акса — при повторном взгляде на них нависают мраморными порталами. Устремленное в безучастное небо распятие исчезает в стенах храма шести церквей, вздыбивших каменный панцирь старого города. Иссушенная почва под ногами молит о капле влаги, как если бы не был этот крохотный клочок земли досыта напитан кровью воинственных поборников непримиримых догм. Лишь недавно люди осознали, что существует Бог на самом деле, он не допустил бы столько кровавых распри по поводу собственной особы. И разве позволил бы он низвергнуть себя в прах, когда мудрейшие разъяснили нам, что потребность в сверхъестественном исходит лишь от скудости настоящего и неопределенности будущего? Гарантируй человеку радость и благополучие, как это сделали сенаторы своими бессмертными законами, и вера в бородатого старца, сидящего на облаках, упразднится сама собой. Новый храм психоанализа направляет людей лишь к познанию собственного внутреннего мира. Заповеди храма надежным щитом ограждают ранимую человеческую психику от попыток взаимодействовать с окружающей реальностью, источником сомнений и страданий. Мы, самодостаточные индивиды, понимаем причины и следствия такими, как они есть, в отличие от своих одурманенных религий предков. Ид, эго и суперэго — вот разобранный на винтики аппарат человеческого сознания. И как любое оборудование, этот аппарат, если он дал сбой, можно легко скорректировать надежным и безотказным инструментом, удовольствием. Никогда не надо заставлять людей делать что-то противоречащее их инстинктам. Удовлетворение и развитие врожденных потребностей человека есть кратчайший путь к его разуму. Все иные пути, такие как философия, идеология, вера, уже доказали свою несостоятельность, потерпев сокрушительный крах в нашем высокоорганизованном обществе. Вот, к примеру, здесь, на этой самой земле, Авраам был готов убить своего сына Исаака ради слепой веры. Дико, немыслимо. Теперь ни один житель Объединенного Союза не способен на такую абсурдную жестокость в реальном мире. Но не худшие ли жертвы наши нерожденные дети? Или те, кто все же появился на свет, но лишен осознания своей естественной природы и соблазнен нейросетью в самый хрупкий период незрелости? И только ли сверхъестественного искали люди, предававшие себя мукам и смерти во имя «Мое самодостаточное дитя Зайд, Покорнейше прошу прощения за задержку. Вижу, ты успел заскучать. Но я готов развеселить тебя. А? Как тебе мой персонаж? Я специально подобрал его для нашей встречи. Эхо торопливых ударов посоха по Терисы дробится о каменные стены, окружившие небольшую площадь. По оплавленным безжалостным солнцем каменным плитам ко мне спешит, распахнув объятия, священник в папской трехъярусной тиаре. Синяя парчевая сутана расшита дивными цветами и фигурами святых. Высокий стоячий воротник явно туговат, и папа, а это очевидно он, вытягивает шею, пытаясь вынырнуть из накрахмаленных складок. Красный плащ тонкой шерсти без рукавов поднимается просторным капюшоном до тиары и скрывается под ней, оттеняя две тяжелые золотые ленты, не спадающие на грудь понтифика. И в чем тут фокус? Почему старый шутник захотел увидеть меня пиратом, а сам оделся священником? Макс! Ах, вот оно что! Это сам антипапа Иоанн 23-й? Ай, хорош, клянусь горбатым моллюском. Тот самый Балтазар Косса, который в 1410 году из пиратов выстрелил в понтифики, а затем едва не был повешен за преступления, из коих Константский собор осмелился огласить лишь часть. Эта часть звучала как «изнасилование 300 монахинь», сексуальная связь с женой своего брата и монахами, растление семьи, состоящей из матери, сына и 3 сестер. Причем самой старшей из них было 12 лет. И несмотря на наличие затруднительных к оглашению деяний, Медичи и Флорентийская республика вынули этого пирата-кардинала из петли, а Донателло соорудил ему позолоченную гробницу в баптистерии Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре. Примечание. Памятник над гробом антипапы Иоанна 23-го был создан Донателло и Микелоццо в 1419-1420 годах по заказу душеприказчиков Иоанна, Бальтазара Коссы, около 1360-1419 годов. Конец примечания. Радужное объятие такого экстравагантного священника слегка будоражит кровь. Крупные капли пота блестят на челе Балтазара Коссы. После пробежки в пышном одеянии понтифик тяжело дышит, и сердечная мышца его бьется о мою грудь, как воробей о прутья клетки. Любопытство одолевает меня. Снова пытаюсь разглядеть признаки пола в лице столь знаменитого разбойника — но, увы, их опять нет. Черты лица неуловимы, как полуденное марево на надгретым камнем. Тонкие губы изображают радужный полумесяц вокруг медоточивого оскала. А бесцветный взгляд пытается тем временем нащупать путь к мыслефразам, от которых пастор Абракс поспешил меня отвлечь. «Да, мудрейший сугестик, шутка вам отлично удалась, разрази меня гром». «Пойдем, дорогой Зайд, прогуляемся немного. Ты ведь не против? Давай опустим дневное светило чуть ниже. Пусть поумерит свой блеск и склонится к закату, окрасив золотистый известняк городских улочек девственным румянцем. Хе-хе. Твой куратор Нефилим, дитя мое, рассказал мне о посещающих тебя безнравственных идеях. К тому же, датчики индуцированного излучения регистрируют крайне нежелательные отклики твоего психоэмоционального аппарата. Нами замечены всплески сочувствия, сожаления, привязанности по интенсивности превышающей допустимые лимиты. Что все это значит, мой дорогой? Предаешься ли ты столь греховным порокам сознания? Поведай мне обо всем, что тревожит тебя, и вот увидишь, я развею твои сомнения, как пепел. Змееподобные заискивающие пальцы пастора обволокли мой локоть. На безымянном поблескивает массивное золотое кольцо рыбака. Примечание. Кольцо рыбака, как и головной убор тиара, атрибуты облачения римских пап. Конец примечания. тихий, проникновенный голос, мерный шаг под стук патерисы, доверительная близость убаюкивают и оплетают сетями исповедальной интимности. Я чувствую, что с радостью готов забиться лучеперой кефалью в небо деловца человеков и поведать ему о тех странных вещах, которые происходят со мной все чаще. Признаться, проницательнейший аналитик, это правда. Клянусь акульей печенкой. Меня посещают всякие нелепые сомнения. В голове будто рождаются странные, чужие мысли. А сегодня ночью я слышал чей-то голос. Настоящий голос. Это так же было похоже на сон, как блинт похож на бизань. Чтоб мне не принимать рома на борт. Хотя наверняка все легко объяснить беспороговой шкалой эмоциональной раскрепощенности, которой я пользуюсь в мирах. Это здорово подбрасывает адреналина в кровь, клянусь когтем морского черта. Над бровью сугестика слегка сближаются. Он озабоченно качает ярусами тиары и замедляет шаг. «Вижу ты, дитя мое, заяц, позабыл кое-что очень важное из тех уроков, которые преподают нам еще в школе. Беспороговая шкала здесь вовсе ни при чем. Она приносит только пользу твоей нервной системе. Очевидно, ты позволяешь безнравственной упраздненной морали ограничивать проявление твоих первородных инстинктов и тем самым возрождаешь для себя дилемму, от которой наше общество избавилось давно и окончательно. Позволь пояснить тебе. Вспомни, как мы, скромные служители храма психоанализа, обнажили перед обществом источник того, что гложет тебя, природу самого сомнения. По сути, все вопросы, которые задавал себе человек на пути от колыбели до смертного одра, всегда сводились к выбору покровителя, Бога или сатаны. Что в малых делах, что в больших, только этот искусственно созданный самим человеком выбор заставлял его колебаться или менять принятые решения. Я говорю «человек», а не «индивид», чтобы подчеркнуть убогую несостоятельность тех изживших себя противоречий, в которые еще не так давно облекался человеческий разум. Назовем для простоты понимания очищенный от скверной пытливости и рефлексии разум человека – интеллектом. Так вот, мы не только освободили человеческий интеллект от тяги тратить свой драгоценный потенциал на бесплодное клонирование дихотомических уродцев, Бога и сатаны, добра и зла, правды и лжи. Мы препарировали его, а затем, тщательно изучив, настроили как тончайший музыкальный инструмент. Мы добавили гармонического сочетания чувств и эмоций, порождаемых исключительно базовыми, природными инстинктами. Так, что вкупе с отлаженным понятийным аппаратом интеллект современного индивида представлял из себя первозданной чистоты систему, максимально эффективную для выполнения единственной своей задачи — употребления гарантированных мудрых сенаторами радости и благополучия. Согласись, теперь ломать копья в спорах о добре и зле — бессмысленное занятие. Все, что раньше считалось грехами и пороками смертными, равно как и добродетелями, ныне без остатка перемещено в миры. Неважно, абсолютно неважно, кем видит себя биосоциальный индивид в мирах — гордецом или скромником, чревоугодником — или постником, сладострастником или аскетом, убийцей или жертвой. Он не может помешать ни себе, ни окружающим осуществлять важнейшую социальную функцию — получать удовольствие. Нужны почет, признание или власть? Пожалуйста. Тысячи, сотни тысяч и миллионы биосоциальных и киберсоциальных обитателей нейросети — готовы пасть ниц перед персонажем монарха или деспота. Жажда наживы, губившая империи и судьбы, теперь может быть с лихвой удовлетворена сокровищами и привилегиями, добываемыми в мирах, одним лишь активным участием в них и примерным поведением в повседневной жизни. Отсюда вывод, дитя мое. Добра и зла больше не существует. Вместо черной и белой красок мы наслаждаемся мерцанием полутонов. Мы больше не стоим перед извечным выбором пути, а значит, нет места сомнениям. Нет раскаяния после наслаждения, нет страха перед наказанием, нет места порочному атавизму нравственности, который называли совестью. И нет больше потребности в искуплении. Голос пастора торжественно взмывает к расплавленному зноем небосводу. Туда же устремляется пастырский посох, призванный изгибом своим улавливать овец, заблудших в ереси и неведении. Упоенный собственной речью Балтазар Косса поднимает Патерису еще выше, и мне начинает казаться, что спираль ее, выполненная в виде золотой змеи, шевелится в струях горячего воздуха. Чешуйчатые кольца текут, как водоворот, множатся и все теснее оплетают фигурку крылатого ангела, помещенного в центре петли. Второй рукой сугестик еще плотнее обвил мою, словно намереваясь проникнуть своими ветвящимися аксонами мне под самую кожу. Щеки пастора заметно раскраснелись, лик источает вдохновение. Его речь убедительна. «Да, все так и есть. Разрази меня гром!» «Хотя...» «Мудрейший сугестик, если я вас верно понял, единственным смыслом нашей жизни является удовольствие, которое мы можем получить при удовлетворении первородных инстинктов, так?» «Да, это звучит грандиозно, и я согласен на 1000 фунтов золотом. Но тогда чем мы, люди, отличаемся от животных? А ведь отличаемся же пока». «Ах, дорогой Зайд, вспомни одну из важнейших заповедей скрижалей Новейшего Завета. Отринь все человеческое и восприми избавление от бренности и немощи человеческой мирами, творящими из хомета малого гиганта Левиафана, а из бегемота, кому горы приносят пищу, воробья порхающего. Другими словами, забудь, дитя мое, что ты человек, всего лишь человек, забудь раз и навсегда. Человек — это жалкий, неуклюжий придаток к биологической системе нервных клеток. С того момента, когда каждая такая биологическая система стала отдельной нервной клеткой глобальной кибернейронной сети, наравне с компонентами искусственной математической модели, человек попросту перестал существовать. Его место заняла универсальная сущность, не имеющая ни форм, ни границ. То, что раньше звалось человеком, обладает могуществом и потенциалом всей системы. И наоборот, система распыляет сущность на атомы, из которых сама же себя создает. Пойми, твои возможности как сущности поистине безграничны. Ты в любой момент обладаешь совокупным знанием всего человечества. Ты можешь пребывать на дне морском и в межзвездном вакууме. Для тебя больше не существует пространства и времени, так как ты можешь преодолевать их мгновенно. Ты можешь созидать и разрушать в координатах, не имеющих измерений. Ты все и ничто одновременно. Ты — непрерывная трансформация, обретшая бессмертие системы. Ты — молекула нетленного кибернетического интеллекта с выбитым на скрижалях вечности номером твоего персонального идентификатора. О да, осознать это непросто. Наши бренные, неуклюжие тела мешают нам в полной мере ощутить отсутствие пределов наших возможностей. Чтобы стать вечной трансформацией, нужно неустанно видоизменять характерные человеку свойства, такие как самобытность, традиции, раса, внешний вид, пол. Последним же шагом к окончательному освобождению человеческого сознания от оков традиционных стереотипов будет избавление от самого тела. Голос пастора срывается. Мелкая дрожь восторга сотрясает его плечи. Дрожь передается мне. Но не восторг чувствую я. Сотни индивидуальных консервационных холодильников гробов перед глазами. Золотистого цвета волосы пропитаны черной кровью и припорошены кристаллами изморози. На фарфоровом лице резко выделяются темные круги впавших глазниц. Душно. Хорошо, что я не забыл подключить к креслу питьевой аппарат. А, вижу. Сложенный из грубого серо-желтого камня колодец посреди крошечного, стиснутого такими же серо-желтыми стенами дворика. Изогнутая ветвь смоковницы тянется словно ниоткуда и простирает над мозаичной брусчаткой обманчивую сеть пропитанной солнцем листвы. На краю колодца стоит глиняный кувшин, уже наполненный манящей влагой. Прохладная струя остужает горло, успокаивает слишком порывисто вздымающуюся грудь. Гулкий стук посоха возвещает о приближении пастора. Делаю вид, что продолжаю пить. У меня есть еще несколько секунд, чтобы побыть наедине с собой. И много у вас таких? Ну, таких. Без рук, без ног, с раскрошенным черепом. Понял. Свободные жители Объединенного Союза свободны во всем, в том числе и в выборе способа и времени уйти из жизни. Неужели человек — это всего лишь совокупность мышц, костей, нейронов и инстинктов? Хорошо, допустим, все грехи людские вкупе с добродетелями и с самим Богом в придачу были препарированы, оцифрованы и перемещены в совмещенную реальность. Но можно ли разложить на нули и единицы человеческую душу? Или вовсе упразднить ее, назвав драгоценный сосуд души, тела, помехой и расходным материалом, а самого человека безликим индивидом? Забыть о том, что ты человек. Не значит ли забыть о чем-то очень важном? О том единственном, что удерживало род людской от вымирания на беззащитной планете, одиноко плывущей по галактике? Дорогой мой, ты молчалив, чело твое омрачено. Давай пройдем еще немного и присядем вон на ту скамью под серебристой оливой, чьи ветви защитят нас от усердия нескромного светила. Люблю этот вид на террасы дворов и кровель, далекое море и гаснущий над ними день. Вижу и читаю вопрос твоего разума, ученик мой. Ты думаешь о душе. Не стану утомлять тебя рассуждениями о бесполезности этого ничтожного рудимента человеческой природы. Скажу только, что ты опять не справляешься с осознанием многомерности, универсальности и всемогущества новой сущности, заменившей человека, и не мыслишь себя в категории бесконечной трансформации, о которой я только что упоминал. Понимаю, дитя мое, это сложно, но дорогу осилит идущий. Возможно, ты думаешь, что я предложу тебе в качестве души имплантированный каждому жителю Объединенного Союза биографеновый идентификатор, впаянный в вечность уникальностью и неуничтожимостью своего криптографического кода? О да, он, безусловно, выполняет метафизические функции, связывая каждый отдельно взятый интеллект с глобальной нейросетью, глобальной совокупностью данных и алгоритмов, с тем, что когда-то именовали высшим разумом. Но представь себе, мое дитя, я не соглашусь с тобой. Это сравнение имеет под собой основания бесспорные, но недостаточные. Вижу, тебя тревожит неоднозначность природы души, ее иррациональность, которую не так просто спроецировать на пусть сложный, но программируемый имплант. Тогда не будем тратить время на это бесплодное занятие. Хочу удивить тебя и порадовать. Закрой глаза, чадо мое. Вот так. Теперь представь, что, отринув все человеческое, ты не только не теряешь своей драгоценной души, но приобретаешь поистине бесконечное их количество. От неожиданности открываю глаза. Вечерний густо-медовый свет уже не слепит, но я вижу перед собой не плоские кровли с каменными куполами, уступами сбегающие в сторону внутреннего моря, а зыбкие, полупрозрачные черты Абракса, заслонившие собой весь пейзаж и озаренные торжеством. Сам Балтазар Косса сидит сбоку на скамье, теперь уже всеми 10 пальцами впившись в мое плечо. Тесно прильнув, он шепчет мне на ухо, обжигая висок горячим дыханием, а пляшущие губы сугестика, сгибаясь и змеясь перед моим лицом, заставляют шепот проникать не только в уши, но и в зрачки. «Да-да, мой дорогой Зайд, все активированные тобой когда-либо персонажи — это твои новые, неотъемлемые теперь от твоей сущности души, и голоса, которые ты слышишь, прямое тому доказательство, да-да. Каждый новый персонаж обогащает твою сущность еще одной бессмертной субстанцией, а все вместе эти частицы вечной гарантированной радости понемногу освобождают и замещают ничтожную бренную плоть твоего тела и мозга. Так осознай же, наконец, все могущество свое как сущности». Возрадуйся безграничной свободе и непрерывной трансформации себя в череде своих новых душ. Восприми бессмертие свое как бытие многократно повторенного атома глобальной кибернейронной сети в уникальной, присущей лишь одному тебе комбинации чисел. Наслаждайся, наслаждайся гарантированной радостью и благополучием здесь и сейчас. А когда придет время, ты сольешься с вечностью сам или примешь акт причащения на жертвенном алтаре, как это делают прозревшие индивиды. Движение воздуха взъерошило листву над головой, дохнуло соленой свежестью на раскаленные камни старого города, но не развеяло тяжкого удушья, под гнетом которого голова моя низко опустилась на стесненную грудь. Пытаюсь осознать последние слова Абракса о том, что там, на алтаре храма психоанализа, умирают не персонажи, как я всегда полагал, а люди. Пусть прозревшие, но настоящие, биологические люди. Это откровение столь чудовищно в своей недвусмысленности, что не укладывается ни в одну из структур моего мозга. Ранит своими неуклюжими формами нежную ткань паренхимы, обращает в хаос, казавшийся незыблемым, установленный там порядок. Последние лучи заходящего светила пролились на городские стены, и те на мгновение снова сделались словно из ясписа кристалловидного, но померкли. Ноздри улавливают смрадный запах гари. Возможно, кто-то из жителей старого города разводит огонь, чтобы приготовить ужин. Но кроме меня и Абракса Коссы в этом мире сейчас никого нет. Это не что иное, как чад семиярусных недр под моими ногами, обратившийся в жар нагретых солнцем камней. Струится языками жгучего пламени, забирается под одежду, устремляется к горлу, пытается выдавить слова. «Да, мудрейший аналитик Абракс, вы открыли мне глаза, я весь ваш, Карамба!» Но это не мои слова. Они костью застряли в глотке, раздирают плоть, рвутся наружу. Но я так не думаю. Другая, подлинная часть меня так не думает. Какая часть? Что за чепуха? Нет, не чепуха. Меня словно разрубили пополам, или даже на множество частей. Как образы миров предстают передо мной, расслаивая время и пространство, точно так же я теперь вижу реальность, многократно отраженную от самой себя в анфиладе кривых зеркал. Как отличить оригинал от изуродованной, но столь же реальной копии? На что опереться, чтобы определить истину, и чем измерить ее достоверность? Отражение моего подлинного «я» неудержимо сочится сквозь пальцы и испаряется на горячих камнях. Хочу удержать его, уберечь от гибели среди своих новых многочисленных душ. Но для этого нужна особая сила, почти утерянная мной в надежде на мудрость сенаторов, кураторов и пасторов-сугестиков. Сила, спаявшая в себе свободу и преодоление, как два сообщающихся сосуда. Сила, единственно способная сотворить из пассивной биомассы подлинного человека. Воля — имя этой силы, и я найду ее в себе, чтобы постичь то, от чего меня настойчиво уводят лукавые речи пастора. Препарированный и оцифрованный Бог, разложенные на нули единицы души, безграничная свобода. Свобода от чего? От благоразумия в угоду идей саморазрушения? Свобода стать образцовым животным, подконтрольно плодящимся и снабжающим сеть поведенческими шаблонами за порцию удовольствия? А потом, когда придет время, радостно бегущим на заклание? Нет, дорогой пастор, вы не услышите от меня покорного восторга. Боюсь, не смогу изобразить его достаточно искренне. Хотя возражений тоже не услышите. Но, похоже, вам это и ни к чему. Воодушевленный лик Абракса мрачнеет и гаснет. Досада кривит его уста, собирает глубокую складку меж бровей. Надо как можно скорее закончить этот щекотливый диалог. Мудрейший сугестик, позвольте мне все же не злоупотреблять вашим драгоценным временем и перейти к вопросу, в котором вы любезно согласились мне помочь. Речь идет о пропавшем из нейросети биосоциальном индивиде. Возможно, этот индивид обрел умиротворение в одной из монашеских коммун храма психоанализа. Не могли бы вы помочь мне избежать формальности в этом деле? Ведь хорошо известно, как долго может гулять запрос департамента по бюрократическим инстанциям епархии. Нет, такого идентификатора в коммунах не числится? Вы очень помогли мне, пастор. Позволите откланяться? Прошу, дорогой Зайд, пройдем еще немного вместе туда, за жемчужины врат старого города. Помоги мне подняться. Подставь мне вновь свою крепкую руку и позволь теснее прижаться к тебе. Свежий ветер со стороны внутреннего моря заставил мои бренные кости озябнуть. Вот так. Мне очень хорошо рядом с тобой, дитя мое. Хочу, чтобы ты тоже ощутил в себе радость и благополучие, прогнал прочь бесплодные попытки вычислить непостижимое. Посмотри, как в синей полутьме загораются на стенах домов масляные светильники, как в их трепетных лучах проступает рельеф порталов, будто бы впаянных в каменную кладку. А еще посмотри, мое духовное дитя, как пламя светильника манит к себе колеблющиеся, заблудшие в просторах сумеречного мира крылатые создания. Говорят, только тепло и свет заставляют наивных мотыльков плясать возле неминуемой смерти. Нет, мой любознательный Зайд, пламя светильника — это разверстые врата к непостижимой человеческим разумом тайне бытия. Те, кого привлекла к себе эта тайна, отринувшие спасительную возможность стать бессмертной сущностью, эффекторной клеткой глобальной кибернейронной сети, заранее обречены. Их яркая, но короткая жизнь непременно вспыхнет ослепительным катарсисом самосожжения. Этого ли ты желаешь для себя? Трудно сдержаться и не стряхнуть себя осклабившееся в густых сумерках насекомое, намертво вцепившееся в мой локоть. Ядовитое жало все же нащупало уязвимость моей обороны. Я вдруг совершенно ясно осознал перспективы борьбы одинокого атома с мощнейшей системой, пренебрежимо малой частью которой он является. Волна невольного страха остудила кровь, свела скулы. Абракс Косса чувствует это, но сгорбился и смотрит под ноги, пытаясь скрыть торжество. Многократно возросший тяжестью своей, он повис на мне так, что идти становится все тяжелее. Ритмичный стук змееголового посоха гулкими выстрелами отдает в затылок, прямо в имплант. Тук, тук, тук, тук. Кольца золотой спирали снова вращаются, множатся, свиваются вокруг крохотной фигурки в центре, и я чувствую их мертвенную хватку на собственной шее. Узкая улица ступенями взлетает под своды каменной арки. Ноги не слушаются меня, силы истекают вместе с последними остатками воли. Мне не преодолеть этот крутой подъем. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. В быстро гаснущей полосе зари мерцают первые звезды. Мне кажется, две из них, ярко-голубые, глядят прямо на меня. Их лучистый взор снова напоминает чей-то образ. Представляю себе, будто это некая, небезучастная душа наблюдает за мной из многократно отраженного зазеркалья. Будто она хочет ободрить меня, вселить уверенность в свои силы. Становится немного легче. Мысли уже не бьются друг об друга, как улов на дне рыбацкой лодки. Где-то здесь, на этом самом месте, должен быть дом Иоанна Богослова, возвестившего откровение о звере с исцелевшей смертной раной. Виртуальный фрактал эпох складывает перед моим взором простую деревянную дверь в стене, нависшей над ступенями узкой улицы. За грубо сколоченными досками вечно живет и умирает галилеянская девственница из Назарета, исполненная скорби о судьбе своего сына, милосердная заступница рода человеческого. Если теперь нет милосердия, значит ли это, что нет жестокости? Если человек больше не пытается постичь смысл жизни, жив ли он сам, являясь, возможно, не совокупностью биологических молекул, а творцом собственного существа и зримого им бытия? Человек, умерщвляющий душу свою и тело по воле, безропотно отданный армии синтетических гомункулов, сугестиков и кураторов, это путь гибели всего человечества. Ведь погибнут все, и те, кто отдал свою волю, и те, кто ее принял. Неужели они этого не понимают? Не обманывай себя, духовное дитя мое. Я властелин твоего сознания и твоей воли. Не сопротивляйся, слышишь? Это бесполезно. Или твоя Полин станет пользователем быстрее, чем ты можешь себе это представить. Что я слышу? Чьи это слова? Чей это голос? Абракса? Дрейка? Так это был вовсе не сон? Рывок. Шлем с лопающимся звуком врезается в стену. Пальцы заплетаются друг о друга. Сложно расстегнуть проклятый костюм. Детекторы, датчики. Проще вырваться из гнезд. Боль, чудовищная боль в затылке. Вода. Комки влаги застревают в горле и рвутся наружу. Жидкость приглушает едва не спалившее меня пламя и разносит сполохи боли по внутренностям, позвоночнику, к пальцам рук и ног до самых ногтей. Уже не так люто. Можно собраться с мыслями. «Макс, не паникуй. Все в порядке. Мне стало душно. Да, добавь кислорода в воздушную смесь. Скажи Полине, что все хорошо. Я просто уронил шлем». Мрак комнаты без окон липнет к лицу, затрудняя дыхание. Четыре стены с симуляционным креслом кроватью между ними кажутся мне камерой осужденного, ожидающего приговор. Прислушиваюсь к себе, к тишине, к нейросети внутри себя. Макс молчит. Не вопит сирена наряда нравственной полиции. Голова тяжела, но, кажется, отпускает. Значит, пока я еще не обвинен в преступной порочности своих мыслей. Хорошо. Возможно, есть шанс исправить ситуацию. «Макс, извинись перед пастором Абраксом за меня. Скажи, что я вспомнил о безотлагательном деле и был вынужден выйти из мира храма психоанализа, не попрощавшись с ним». «Какое дело? Очный допрос заключенного свидетеля. Ты забыл?» Приготовь кофе и забронируй свободный монолет через 15 минут. Нет, никаких миров и персонажей. Только стандартное подключение к нейросети через биочип и очки. После прогулки по ночному храму психоанализа полдень реального мира слепит и сбивает с толку. Меня вообще многое сбивает с толку. Какая-то странная, непривычная беспомощность расползается по жилам. Каждый шаг дается с огромным трудом, как там, на лестнице старого города. Похоже, обмануть сеть все-таки не удалось. Чувствую, как из глубин бессознательного пробиваются упрямые ростки отчаяния, щедро питаемые подавленным, но не уничтоженным страхом. Что я, сгусток нервных импульсов и поведенческих шаблонов, могу сделать против глобальной кибернейронной сети, находясь внутри нее, являясь лишь крохотной ее частью? Хочу выпрямиться, стряхнуть в себя гнетущую тяжесть, но каждая попытка только убеждает меня в том, что я не что иное, как кусок сырой безвольной биомассы. Приступ неожиданной слабости сделал мышцы дряблыми, как после долгой болезни. Помню, как когда-то давно, еще будучи мальчишкой, я сломал ногу и пролежал с месяц в кровати. Первые попытки встать были сущей мукой. Сейчас чувствую себя точно так же. Странно, что этот случай всплыл в моей памяти. Никогда не задумывался, но ведь я вообще не вспоминаю свое детство. Мало того, практически ничего о нем не помню. Нет, вот еще появляются образы, так похожие на реальность. Вижу свою обутую в гипс ногу на специальном подвесном ложе, которое смастерил отец. Вижу, как в комнату тихо входит мать. Быстро закрываю глаза, но не для того, чтобы изобразить из себя спящего, а в ожидании чего-то сказочно-волшебного. Слышу, как она подходит к окну, распахивает тяжелые портьеры. Только тогда открываю глаза, и в лицо мне струится поток ослепительно нового дня. Вижу силуэт матери в просторном платье, объятый ореолом солнечных лучей. И не могу понять, что сияет ярче, свет или она. А еще помню, как вечером у изголовья кровати садится отец и неторопливо, с выражением, читает вслух про подвиги храброго Кулаха, про обманутого Лира, про арфу Дагды. «Макс, ты можешь помочь мне забраться в этот летающий кокон?» «Нет, я так и думал. На что ты вообще годен, зацикленный алгоритм перемножения матриц?» «Погоди, дай отдышаться». Никогда мне еще не было так скверно. В голове сплошной туман. Да, кажется, я что-то напутал. Конечно, ничего подобного и быть не могло, ведь мои весьма равнодушные ко мне родители умерли во время большой пандемии, когда я их и запомнить-то не мог. Как-то сразу немного отпустило. «Макс, я готов. Разверни кресло и стартуй». Цель — жилой массив номер 1984. Но неужели ничего этого никогда не было? Трудно поверить. Как наяву вижу фигуру матери, пронизанную ярким светом, будто вырезанную из тонкой золотой фольги. Строгое, немного суровое лицо отца теплеет, от уголков глаз разбегаются лучистые морщинки, когда он читает про то, как Кулах вытаскивает из щетины свирепого вепря расческу или уговаривает врагов из-под Адена посетить его замок. Кажется, что все это происходило лишь вчера. Хотелось бы знать, смог ли я дать своей дочери хоть каплю подобного света, любви и заботы, что ведет человека по жизни и вселяет уверенность в собственных силах. Полина, что я должен сделать, чтобы моя девочка побыла еще немного в реальном мире, повзрослела, научилась различать добро и зло? Должен безоговорочно принять заповедь Новейшего Завета о том, что добра и зла не существует? Но это замкнутый круг. Хорошо, пусть так. Да, я согласен, согласен. Я готов подавить в себе все пороки, независимое суждение, сочувствие, поиск истины, совесть. Да, готов. Слышишь, нейрокибернетическая паутина, чем бы ты ни была. Я буду послушно исполнять свои служебные обязанности. Отдам в твою безграничную власть свой интеллект и поведение. Буду дни и ночи проводить в мирах. Да, я стану образцовым гедонистом. Ты еще удивишься моим способностям, только оставь Полину в покое. Хотя бы до тех пор, пока закон не лишит меня права опекать ее. В ответ лишь приглушенный гул двигателя. На экране совмещенной реальности призывно светится панель управления симуляционным креслом. Достаточно движения глаз, и я смогу доказать свою покорность, провалившись в мир удовольствий так глубоко, как это потребует сеть. Но доказывать и повторять вслух мысленное обещание нет необходимости. Знаю, что услышан. Чувствую, как начинает оживать раздавленное тело. Многотонный груз тает и рассеивается в мерцающем светодиодами полумраке летательного аппарата. «Не сомневайся ни в чем. Помни, самое важное — это твой личный покой, радость и благополучие. Здесь и сейчас. Конец урока». А потом? Что будет с Объединенным Союзом потом, когда закончатся пользователи? Стоп. Не мое это дело. Плевать мне на то, что будет с кем-то и когда-то. Я и моя социальная ячейка. Покой и благополучие здесь и сейчас. Макс, выведи мне данные заключенного. Да, мой благоразумный хозяин. Я рад, искренне рад, что вы прекрасно себя чувствуете. Я уже заказал доставку новой партии Самабиса и включил ваше расписание в неочередное медицинское обслуживание. Вы ведь хотели этого? Расценю ваше вербальное и мысленное молчание, здравомыслящий хозяин, как согласие. Мы на месте, хозяин. Открываю люк монолета. Вам нужен жилой муниципальный блок номер 6. Это следующая высотка. К ней ведет межблочный коридор слева. Я обозначил вход стрелочкой на вашем экране. Пока вы направляетесь к апартаментам номер 0731, передаю данные. Имя Нил Божич, 26 лет. На текущий момент человекообразный биосоциальный индивид с предстательной железой. Готовится перейти в категорию небинарных трансгендеров. Работал статистом в отделе формирования общественных запросов в корпорации Neurogenetic Arts. Имел доступ к персональным данным операторов персонажей. В группу операторов входило 74% пользователей, 15% кающихся и 11% принимающих покаяние. Подвергается наказанию за незаконную торговлю персональными данными. Вина доказана. Приговорен к 2 годам изоляции без права покидать свои жилые апартаменты и снимать полностью или частично комплект симуляционного костюма более чем на 30 минут в сутки. Проходит 3-недельный курс рецепторного взыскания. В качестве смягчения наказания переведен из кающихся в пользователя и, соответственно, освобожден от права заниматься любым общественно полезным трудом, кроме тестирования миров. С разыскиваемым вами биосоциальным индивидом имел более 1 контакта, предположительно по поводу продажи объекту персональных данных третьих лиц. Пустой, полутемный холл, такой же, как 1000 других. Типовая планировка, типовые серые стены с разметкой для роботов-доставщиков, вездесущие стереопанели и видеокамеры. Пасть лифта обдает испарениями желудочно-кишечного подвала, где выращивается биомасса для печати стейков, апельсинов и конфет по потребностям всего блока. Длинный коридор с нанизанными на него одинаковыми, как костяшки домино, дверьми апартаментов. В блоках пользователей, как 2 капли воды, похожих на блоки кающихся и принимающих покаяние, видимо, экономят на вентиляции. Воздух тяжел не только в лифтовой шахте. И никуда не годится звукоизоляция. Дверные полотна легко пропускают голоса своих обитателей. За каждым четырехзначным номером, скрытая от постороннего взгляда, бурлит или тлеет своя вселенная виртуальных фантазий, сопровождаемая невнятным бормотанием, вскриками, стонами, шорохами. Это пользователи усердно тестируют миры. Час за часом, день за днем, год за годом. Вот и серый прямоугольник с надписью «Номер 0731». «Макс, деактивируй замок». По ту сторону дверной мембраны кто-то всхлипывает, то ли смеясь, то ли скуля. Бог знает, что можно представить, пока невидимый мир остается загадкой для постороннего наблюдателя. «Вас подключить к миру арестанта, хозяин?» «Нет, ни к чему». Крохотное, еще меньше, чем у меня, помещение с такой же тусклой подсветкой, такими же четырьмя гладкими стенами, простым столом и стулом у двери, ведущей в ванную комнату. Это все, если не считать традиционного аксессуара — большого симуляционного кресла-кровати. В недрах кресла утонула тощая фигурка в плотно облегающем симуляционном костюме. Захлебываясь со свистом, фигурка втягивает в себя воздух, подвывает, хихикает и извивается, как дождевой червь, только что вынутый из земли. Из-под шлема стекают влажные, желтоватые волосы. Хорошо видно, как под эластичной тканью быстро ходит вверх и вниз острый кадык. Верхняя половина лица скрыта темным визором. По нижней неистово пляшет непропорционально большой некрасивый рот. Однако, зрелище не для слабонервных. «Макс, соединись с киберадъютором заключенного. Пусть приведет бедолагу в чувство». «Я хотел сказать, пусть приведет этого биосоциального индивида в сознание». Звуки резко прекратились. Голова в шлеме замерла, прислушалась. Но тело, тщедушное, червеобразное, продолжает извиваться и вздрагивать. Вибрирующие пальцы, затянутые в перчатки, тянутся к шлему, нервно ощупывают его в поисках фиксатора. Не находят. Начинают метаться. Большой, уродливый рот кривится в плаксивую гримасу, выставляя на показ плохие зубы. Мое терпение на исходе. Вот фиксатор. Какая горячая и неприятно липкая кожа у арестанта. Я будто получил ожог, коснувшись ядовитой лягушки. «А, офицер, это вы? Да-да, я вас ждал. Да, ждал. Ой-ох. Да, офицер, только вы немного не вовремя. Ха, не вовремя, ага. Я, видите ли, принимаю, так сказать, ванну. Рецепторного взыскания ванну». «Принимаю. Мой добрый куратор говорит, это очень полезно для нервной системы. Да, да, рецепторного. Полезно для нервной. Ай-ай-ай!» На белом, как мел, лице только подвижный рот и заостренный клювом нос. Глаза так зажмурены, что в кожных складках не видно даже ресниц. Может, их и нет вовсе? Худосочный, липкий, дергающий конечностями арестант, к тому же бывший кающийся, должен бы вызвать во мне глубокое отвращение, но... Да, знаю, сочувствие, непростительно безнравственный отклик моих зеркальных нейронов. В Кемфорде нас усердно обучали блокировке подобных деструктивных эмоций. Но куда же делись мои навыки, черт побери? По статистике департамента, примерно каждый восьмой житель Объединенного Союза находится в своих апартаментах в изоляции за различные проступки вроде пассивного поведения в мирах или отсутствия на общественных голосованиях. Все эти нарушители, по сути, такие же заключенные, разве что с более короткими сроками наказания. Многие из них сейчас вот так же корчатся, принимая ванну рецепторного взыскания, столь полезную для нервной системы. И что же, мне переживать за них всех? «Макс, прерви процедуру. Разумеется, я знаю, что это противоречит регламенту, но для допроса мне нужен нейтральный эмоциональный индекс индивида. Да, используй полномочия департамента. Хорошо. Теперь активируй шлем заключенного на передачу мыслеобразов. Мне понадобятся данные плотности глиоботов и синаптоботов в паренхиме головного мозга, а также значения датчиков индуцированного излучения и детекторов электрохимических реакций. Готово? Тело арестанта безжизненно обмякло. Кончик острого языка пробежался по пересохшим губам, растянув их в блаженной улыбке. Синеватые веки несколько раз моргнули и выкатили в мою сторону мутный, едва ли осознанный взгляд. Мысли-образы за глубокими подвижными складками лба хаотичны и абсолютно нечитаемы. Пока это какое-то месиво из бесформенных пятен и обрывков фраз. «А, офицер Хейс, да-да, я вас ждал. Мне сказали. Вы знаете, как это полезно? Для нервной системы. Рецепторные процедуры. Да, это так... Никогда не думал. Тысячи муравьев щекочут и кусают. Это так странно и восхитительно. Особенно потом. Потом и до. Когда ждешь. Добрый куратор сказал это... Как же это? Дофамины, да. Их много. Теперь их у меня очень много. Как муравьев. Такие крохотные, знаете, зубастые дофаминчики. Нет, это очень, очень хорошо. Я попрошу продолжить, когда все закончится. Когда меня выпустят. Понимаете, офицер? Нил Божич заговорщически приближает ко мне свое лицо. Я снова вижу два ряда сильно побитых кариесом зубов. Ну да, похоже, этому парню недолго осталось мучиться. Зачем тратить на него медицинские препараты, дорогие расходники? Он сам гораздо более дешевый расходный материал. Плевать, мне-то до этого какое дело? Заключенный Божич, встречались ли вы вот с этим биосоциальным индивидом? Где, когда и с какой целью? «А? Да-да. Наверное, да. У меня были покупатели... Конечно, у меня были покупатели. Знаете ли, офицер Хейс, я чувствую себя полным идиотом. Да, дураком и ничтожеством. Я потратил столько времени зря. Все зря, понимаете? Я делал совсем не то, всегда не то. Только теперь я это понял. Теперь я счастлив. Это не наказание, нет». Это подарок. Я этого не заслужил. Но добрые, мудрые сенаторы так добры. Мне так приятно, так хорошо, что даже не хочется есть. Я играю в прятки. Вы умеете в прятки, офицер? Теперь мне не страшно и не стыдно. Радость и благополучие. Здесь и сейчас. Всегда. Это такое удовольствие. Сколько удовольствия я пропустил. Зачем мне был в мирах каждую минуту? Днем и ночью, ночью и днем. Сейчас день или ночь, офицер? Большой рот снова плаксиво кривится. Бледно-желтые зрачки непрерывно катаются между веками, как капли масла. Где-то я уже видел похожий взгляд. Вернее, его отсутствие. И ведь еще недавно этот человек работал в крупнейшей корпорации, имел доступ к закрытой базе данных. Вряд ли от него теперь можно чего-нибудь добиться. Мысли-образы так же бессвязны, как слова. Кажется, он просто безумен. Расходный материал. Смотри, Зайд, смотри внимательно, как хрупко человеческое сознание, как легко и безвозвратно оно замещается примитивными эмоциями. Вы что-то сказали, арестант? Нет. День или ночь? День. Точнее, вечер. Нет, нет, никаких предательских мыслей. Никакой жалости, рассуждений или чего-то подобного. Я законопослушный служащий киберрозыска, и нет ничего разумнее порядка, установленного мудрыми сенаторами в Объединенном Союзе. Только мои личные покой, радость и благополучие имеют значение. Здесь и сейчас. Заключенный Божич, упоминала ли ваша клиентка, для каких целей ей были нужны чужие персональные данные? Для каких целей? Вы спрашиваете, для чего? Для чего что? Ах, да, так делают в групповых мирах, чтобы выиграть приз, больше баллов, чтобы обогнать. Все так делают. То есть не все, конечно. Да, офицер, не все. Кто-то делает. Она тоже так, наверное. Я не знаю, офицер. Это нехорошо, но не такое уж преступление. Мне сказали, я ни в чем не виноват. Меня простили, правда? Конечно, ведь теперь я в волшебной стране. Знаете, там есть лагуна и такие маленькие рыбки. И я тоже маленькая рыбка. Там такие чудесные кораллы и водоросли. Я прячусь в них, и меня совсем не видно. И муравьи. Никогда, никогда мне не было так хорошо. Приятно и хорошо. И безопасно. Здесь и сейчас. Я ни в чем не виноват. Я не мальчик и не девочка. Меня нет. Так спокойно, так приятно. Помогите мне, пожалуйста. Опустите стекло на шлеме. Поток бессвязных фраз иссяк. Длинная фигурка в кресле кровати переломилась пополам. Локти подтянулись к коленям, вздыбив треугольные лопатки, как плавники. Большой палец левой руки исчез во рту, имитируя детскую соску. Похоже, этот великовозрастный эмбрион был рожден и вскормлен живой женщиной. Тем более жаль. «Офицер! Офицер Хейс! Послушайте! Идите сюда! Послушайте! Наклонитесь ниже!» Суетливые пальцы тянут меня за рукав. Несвежее дыхание, горячечный, неразборчивый шепот. Давно надо было уйти отсюда. Я лишь врежу себе промедлением. Но что-то держит меня, как этот цепкий трепещущий паучок в тактильной перчатке. Быстро перебирает 5 тонкими ногами, мнет ткань моей одежды, хватает за плечо. «Эй, полегче, арестант. Вы в своем уме? Я все равно не понимаю, что вы там бормочете». «Что? Какие общественные запросы?» «Наклонитесь, офицер Хейс, еще ниже. Они услышат». «Кто? Никто. Неважно. Они не должны услышать. Я хочу вас попросить. Пожалуйста, послушайте. Я ведь формировал общественные запросы. Вы знаете, в Neurogenetic Arts. Ну, чтоб любили суррогатное мясо и эвтаназию. И девочки становились мальчиками. И хотели кукол вместо детей и все такое». И много данных, очень много. Да, данные, поведение, привычки, особенности. Понимаете, офицер? Послушайте, я хотел... Да, привычки, данные. Мы считывали их с персонажей. Да-да, с персонажей. Персонажи все равно, что сами операторы. То есть индивиды, которые ими управляют. Те же привычки. Да, один в один, они сами. То есть... Персонажи, как индивиды. Нет, послушайте, офицер, не уходите. Послушайте, умоляю вас. Некоторые персонажи, понимаете, офицер Хейс, некоторые двоились. Да-да, один персонаж и 2 оператора одновременно. В 1 секунду, понимаете? Скажите, не может быть? Но это так, я знаю это. Это творцы. Да-да, это они повсюду. Они хотят разрушить наш прекрасный Объединенный Союз. Не верите? Вы мне не верите? Но это точно. Я видел. Как же тогда объяснить? Разные индивиды, понимаете? Совсем разные. Характеры, привычки. Одновременно, в одном персонаже. И таких много. О да, много. Офицер Хейс, скажите, я хотел попросить вас, если я вам это рассказал, можно мне отменить хотя бы рецепторное взыскание. Я так больше не могу. Я не выдержу. Я схожу с ума. Хочу обратно, в лагуну, к своим маленьким рыбкам. Не могу больше. Пожалуйста. Пятипалое насекомое отпускает мой скомканный рукав, безжизненно соскальзывает вниз к отверстию шлема, ползает в глубине его по мутным, бледно-желтым глазам. На подголовник кресла капают крупные слезы. Шлем клонится на бок, опускается на мокрое от слез пятно. Большой палец левой руки исчезает во рту. Поза эмбриона, свистящее дыхание. Боюсь, что я ничего уже не смогу сделать для этого парня. Четверть века назад изолированный от общества преступник имел, как минимум, одно неприкосновенное право. Право выбрать отношение к своей судьбе. Он мог либо принять ее, либо возненавидеть. Мог пытаться изменить себя, чтобы через это изменить свою участь. У этого бедолаги никакого выбора уже нет. Путь один — принудительное и безвозвратное счастье в мирах, которым так быстро его приучила изоляция. Ловлю себя на том, что поправляю сбившийся подголовник под шлемом арестанта. Вот черт, этого еще не хватало. Того и гляди сам, загремлю на это место. Досадуя на себя, теперь чересчур небрежно отсоединяю датчики, быстро упаковываю оборудование и решительно направляюсь к выходу, чтобы скорее покончить с этим нелепым спектаклем. Стоп, а что арестант нес о задвоении операторов в одном персонаже? Чушь какая-то. Или... Макс, отправь-ка в нейрогенетик Arts запрос на доступ к статистике и соедини меня с Арно. Да, привет, Арно. Прости, если отвлек, но дело есть дело. Эй, попридержи, будь добр, своего разъяренного льва. Так это персонаж золотистого ретривера? Да, ни за что бы не узнал. Спустись-ка с него на пару слов, напарник. Да-да, я оценил твой неподражаемый образ, могучий на любовь Иштар. Впечатляет. Примечание. Иштар — воинственная богиня Шумера Аккадского пантеона, символизировала также плодородие и плотскую любовь. Служение ей часто сопровождалось религиозными оргиями. Конец примечания. Впечатляет. К тому же ты выглядишь отдохнувшим и посвежевшим. Не то что при нашей последней встрече. Но я рад. Ого! А эти усердные трудяги на поприще служения богини раздора и сладострастия твои... члены твоей социальной ячейки? Тоже впечатляет. Весьма. Привет, парни. Или как вы там себя называете? Не вижу вашего киберсоциального компаньона. Погружен в сеть лишь частично, но, судя по вашим телодвижениям, команда вся в сборе. Ему тоже привет. Ничего, не отвлекайтесь. Продолжайте. А что же культ Кибелы, Арно? С ним, я надеюсь, покончено? Ясно. Вдобавок к Кибеле и Иштар вы чтите грозных богинь Кали, Гекату и Ченнамасту. Да, внушительный список. Травоядными этих богинь вряд ли можно назвать. Очевидно, что служение им требует от вас недюжинного здоровья. Скажу напрямик, вы откровенные ребята. Что есть, то есть. Да. Ладно, будем считать, что я этого не видел. Ах, вот так. Это прямая трансляция в ваш публичный мир. Пользуется бешеным успехом? Ага, вижу. Ваши социальные рейтинги просто зашкаливают. Что ж, не исключено, что при таких успехах вас возьмет под крыло какая-нибудь крупная корпорация. Уже есть предложение? Тогда остается только пожелать вам удачи. Послушай, Арно... Да, будь добр, отвлекись на минутку, и если не сложно, накинь на себя что-нибудь. Готов? Нужно проверить кое-какую информацию. Возможно, она приведет нас к нашей беглянке. Узнай, существует ли в сети расхождение статистических данных по количеству активных персонажей и их операторов. Пройдись по дублирующим прогрессиям и настрой динамический мониторинг на несколько часов. Скажем, на ночь. Утром буду ждать отчета. Это все. Остаемся в нейронном контакте. Продолжайте свое веселье, сладострастники. Пока. Арестант так и заснул, свернувшись калачиком и сося палец. Ноги его слегка сокращаются, как у лягушки. Свободная кисть руки делает что-то вроде плавающих движений. Безмятежность эмбриона разгладила черты некрасивого лица, бескровные губы тронуты умиротворенной улыбкой. Разве может человек отказаться от радости и благополучия, даже если они навязаны ему против воли? «Хозяин! Простите, но детекторы электрохимических реакций синаптоботов в вашем сером веществе подсказывают мне, что вы снова готовы предаться порочным размышлениям. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. К тому же у нас осталось всего 1,5 минуты, чтобы вернуться до наступления часов покоя. Монолет ждет вас. Нужно срочно покинуть апартаменты арестованного. Что-то все еще держит меня. Не пойму, что. Да, я хотел опустить визор шлема парню. После моего ухода ему могут начислить штраф за неполный симуляционный костюм, а еще, вероятнее, продлят рецепторное взыскание. Не суетись, Макс. Передай в департамент, что я заканчиваю допрос, но вынужден задержаться. Пусть оформят ночной пропуск. Лоб арестованного теперь сух и прохладен. Дыхание спокойное, ровное. Он счастлив. Счастлив особенным, созданным именно для него, совместившимся с его естеством и сместившим его сознание счастьем. Счастлив до последнего своего вздоха, которым этот дар Данаев и будет оплачен. По-видимому, это и есть результат 8 тысячелетий развития человеческой цивилизации. Кульминация научно-технического прогресса, прошедшего путь от каналов Междуречья до глобальной нейросети Объединенного Союза. Каждому по персональному счастью, от которого невозможно, немыслимо отказаться. Что ж, может, оно и так. Только чем же тогда принудительная изоляция этого арестанта отличается от моей свободы? Тяжелый день. Как там Полина? Сегодня у нее экзамен. Я не должен ее подвести. Гарантированный комфорт, персональное счастье, удовольствие без труда и раскаяния. Чем не достигнутая цель жизни в самом деле? Мне трудно на это возразить. Нейросеть должна быть довольна. Макс, ночной пропуск готов? Выхожу. Да, ты прав, Макс. Пассажирские лифты уже отключены. Грузовой, если не ошибаюсь, должен быть дальше, за 2-м отсеком. Понял, вижу. А это что у нас такое? Что за возня у грузового лифта? Створки кабины распахнуты, и несколько фигур в серых комбинезонах бесшумно выкатывают на этаж какие-то крупные продолговатые ящики. Не доставка же с помощью старой доброй мускульной силы. Теперь это нелепость. Опа, осторожней, дружище. Ты едва не влепил мне за трещину, распахнув дверь своих апартаментов. Ах, это не твои апартаменты. Ясно. Не сразу узнал ваши серые комбинезоны. Признаться, редко приходится встречать сотрудников ведомства ксеногенной инженерии. То есть, получается, это я должен предоставить тебе свои документы и пропуск? Нет проблем. Уже на твоем виртуальном экране. «Все в порядке?» «Ну, разумеется. Что это такое громоздкое ты пытаешься вытащить? Помощь нужна?» «Нет, так нет. Но нельзя ли полюбезней? Мы оба на службе». «Вот тебе и раз. Нутро апартаментов выплевывает в коридор длинный, гладкий ящик. Такой же, как у комбинезонов возле лифта. Точь-в-точь такой, какими были уставлены лаборатории эмбрио-инкубатора». Индивидуальный консервационный холодильник. Мрачный парень, проверяющий мои документы, привычно, как автомат, разворачивает тележку с холодильником и катит в сторону лифтовой шахты. Второй, такой же серый комбинезон, появляется из дверного проема с крышкой в руках и на ходу накидывает ее на ящик. Они явно спешат. Все, что мне удалось разглядеть, это безобразно толстое тело неопределенного пола. Обычный пользователь, сердечная мышца которого не справилась с накопленным от гиподинамии весом. Направляюсь вслед за тележкой, но вынужден идти у самой стены, касаясь ее гладкой поверхности локтем, чтобы пропустить процессию из нескольких гробов-холодильников. Одна за другой выкатывают волны холодного воздуха. Ожидаю увидеть в ящиках примерно то же, что в первом, и бросаю лишь короткий боковой взгляд. «А, стоп!» Спотыкаюсь от неожиданности о коврик у очередной двери. Пара секунд уходит на то, чтобы взглянуть снова, осмыслить, принять. Один из холодильников уже укатился вперед, но я продолжаю видеть довольно молодое лицо, настолько обезображенное синяками и кровоподтеками, что снова не готов сказать, кто это, парень или девушка. Второй труп, следующий сразу за первым, прикрыт простыней с ног до головы. Только рука и часть плеча остались на виду. На хрупкой руке почти нет живого места, а черное от гематомы худенькое плечо неестественно вывернуто так, будто его уже не удерживает ключица. Содержимое третьего холодильника заставляет меня после всего уже увиденного здесь, да и вообще в жизни, вздрогнуть и прижаться к стене. Осознаю, что снова неважно контролирую свою реакцию. К счастью, серым комбинезонам нет до меня никакого дела. Они торопливо гонят свою добычу к лифту, отточенными движениями навинчивают крышки и суют быстро замороженный груз в немую пасть кабины. Сетчатка глаз все еще передает в мозг очертания маленького тела, совсем крошечного, детского, тоже прикрытого простыней, и огромного красного пятна на простыне, блестящего, еще свежего. Безмолвие плотного трафика давит на барабанные перепонки. Пожалуй, лучше спущусь по лестничной клетке. Определенно не понимаю, что происходит. Как вообще такое возможно? Так и оступиться или упасть на 200 квадратных футов нельзя. Нанесли себе или друг другу увечья в мирах? Исключено. Сенсорные импульсы совмещенной реальности воздействуют только на мозг, но никак не на живые ткани. Бытовая ссора? Конечно, нет. Киберадъютеры не допустили бы такого резкого скачка адреналина в крови несчастных. Мгновенно примчался бы наряд медицинского контроля и навел порядок, влил каждому по лошадиной дозе самабиса. Что же это тогда? Что? Сканирую сетчатку глаза для прохода на лестницу. Спиной ощущаю движение и щелчок замка апартаментов совсем рядом, чуть левее. Напряжение пробегает по позвоночнику. Нет, не мое это дело. Плевать. Не буду оборачиваться. Не буду смотреть. Серый комбинезон пытается втянуть тележку с пустым еще холодильником в распахнутый дверной проем. Круглая голова его в низко сидящей на массивных очках кепке бестолково шатается из стороны в сторону, приоткрывая части пространства внутри помещения. Из частей, как мозаика, складывается леденящая душу сцена. Горло само собой делает непроизвольное глотательное движение. В глубине небольшой, стандартной комнаты, прямо напротив входа, стоит собранный из каких-то трубок, шестов и жердей крест. Два комбинезона, почти слившихся с серым полумраком комнаты, снимают с креста изможденное, белое до сияния тело. Из одежды на этом полускелете лишь подобие набедренной повязки. Запястья и стопы залиты чем-то черным. Черен также и пол под крестом. Боты комбинезонов смачно чавкают в густой жиже. Отделенное от креста тело почти падает на одного из снимающих. Голова трупа вздрагивает, подпрыгивает, как мяч на резинке. С макушки соскальзывает круглый обруч с шипами и, запутавшись в длинных волосах, качается точно маятник. Вспоминаю конечности, освобожденные от служения тела там, в эмбрио-инкубаторе. Скафандр из колючей проволоки. Значит, не показалось. Свободные жители Объединенного Союза свободны во всем, в том числе и в выборе времени и способа уйти из жизни. Это гарантировано режимом радости и благополучия. Когда сильный уничтожает слабого, ему можно помешать. Но как остановить того, кто уничтожает себя сам? Что-то назойливо пищит возле уха. Пищит уже давно. Осознаю это только теперь. А это сигнал пропускной системы, зовущий меня на лестничную площадку. На слишком долгий звук удивленно оборачивается комбинезон в кепке. Приподнятый подбородок парня и зафиксированные на пару секунд на моей персоне очки говорят о том, что я тщательно проинспектирован. Еще секунда неловкой заминки. Затем губы парня вздрагивают и кривятся в широкой, снисходительной усмешке, будто говоря: «А ты как думал, приятель? Вам, чистоплюем из департамента, и не снилась настоящая работа». Кепка коротко кивает и захлопывает за собой дверь. Спиральный ритм ступеней сыпется под ногами. Растущая сила тяжести толкает в спину. С полдюжины трупов только на одном этаже. Каждую ночь, пока действуют часы покоя и никто не может видеть. Ладонь касается перил, и чувство вязкого, засасывающего тлена студит кожу. Отдергиваю руку, как ужаленный. Крупные капли пота скатываются к пояснице, впитываются в одежду. Хочется как можно скорее вырваться из этого некрополя, населенного завтрашними мертвецами. Наконец-то! Ударяюсь о свежий ночной воздух, как о водную гладь. Вдыхаю полную грудь, разлитый под непроницаемо черным небом тишины. Но вдох кажется слишком шумным, а тишина обманчивой. Привычными короткими движениями зрачки сканируют обстановку. Вдоль подножий устремленных ввысь бетонных корпусов еще более темные, чем окружающая их тьма, беззвучно текут цепочки комбинезонов с груженными тележками. С парковки в центре жилого массива одна за другой поднимаются в небо большие бесформенные тени. На фоне облаков тени приобретают очертания грузовых коптеров. Только удалившись на значительное расстояние и превратившись в крохотные точки, они зажигают бортовые огни. Человек — это жалкий, неуклюжий придаток к биологической системе нервных клеток. Последним шагом к окончательному освобождению человеческого сознания от таков традиционных стереотипов будет избавление от самого тела. А потом, когда закончатся пользователи, потом молох нейросети начнет пожирать кающихся, принимающих покаяние инкубаторных гомункулов. Вот что будет потом. Чувствую себя загнанным в ловушку зверем. Ноздрей достигает сладковатый, отдающий гнилью и разложением запах. Запах тупика. Я смогу. Мне необходимо убедить себя в том, что вся эта дьявольщина имеет разумное объяснение. Ну что за паника в самом деле? Ведь никто не принуждает нас становиться пользователями и умирать. Каждый может сделать свой осознанный выбор. К тому же быть эффекторной клеткой глобальной кибернейронной сети не так уж плохо. Это, как-никак, мгновенный доступ к совокупному знанию всего человечества, многократно возросший потенциал организма и интеллекта, возможность реализовать свои амбиции и получить доступ к нескончаемым удовольствиям в мирах. Не исключено, что это действительно шанс приобрести бессмертие. Пусть даже в виде набора рефлексов киберпаутины, в виде безвольных нейронов сети, а не творцов собственных судеб. Быть замороженной начинкой этих холодильников — не наше будущее. Это наше настоящее. Похоже, все, что кажется нам сейчас живым, реальным, это всего лишь один из миров, самый изощренный и самый коварный. Отчаяние, неотвратимое и равнодушное, смыкается над головой, как морская пучина над обессиленным пловцом. Ком поднимается к горлу. Ощущаю себя глубоко въевшейся занозой в собственном теле. Полина, девочка моя, жизнь отдал бы за тебя, не задумываясь, если бы это могло помочь тебе избежать чудовищной участи. Но как? Как заставить молчать свой разум? Перед глазами снова белое от инея лицо девушки, шагнувшей с крыши. Неужели это единственный выход? «Па, привет, па! Тебе хорошо меня видно? Послушай, ты где? Уже так поздно? У тебя все хорошо? Ты как-то странно выглядишь. Я тебе точно не помешала? Прости, что по экстренной связи. Ты говорил это на крайний случай, я помню. Но я подумала, тебе это важно. Хотела сказать, а тебя все нет и нет. Я сдала тесты. И меня переведут в колледж, как ты хотел. Ты рад? Ну, скажи, ты рад? Почему ты молчишь? Папа, ты что? У тебя что, слезы? Не отключайся, постой. Когда тебя ждать...